«Поверни здесь налево», — сказала Алли. Они свернули в ее родную улицу, и она вдруг почувствовала. Неудержимый страх заполз туда, где должна была бы сейчас подняться волна радостного ожидания. А что, если ее отец не выжил в том ужасном лобовом столкновении? Что, если он прошел до конца страшный черный туннель, оставив маму и сестренку скорбеть по ним обоим? «С тобой все в порядке?» Майки понял, что-то не так. То ли потому, что почувствовал, как она вся внезапно напряглась, то ли потому, что их души шли в такт. Но он мог ощущать то же, что ощущала она. «Все в порядке». У нее имелась и другая причина для волнений — монета. Та никак не желала нагреваться в руке Алли, что означало, она еще не готова покинуть Междумир. Не готова двигаться дальше. Поразмыслив, она поняла, почему. Она не будет готова к этому последнему странствию до тех пор, пока не посетит родной дом и лично не убедится, что с ее родными все в порядке. Ну или не в порядке. Все, что до сих пор происходило с ней в Междумире, вело сюда, домой. И однако она оттягивала момент встречи с родными стенами так долго, как только возможно. Потому что тогда ее существование подойдет к завершению. Как только она узнает, как дела у ее родителей и сестры, больше ничто не будет держать ее в Междумире. Монета нагреется, и сколько бы Алли ни сопротивлялась, в конце концов долго она не выдержит, зажмет медяк в руке и завершит свое странствие. И тогда она навсегда потеряет Майки. Именно по этой причине возвращение в Кейп Мэй, которого она так жаждала, наполняло ее страхом. Но Алли ни за что не стала бы делиться со своим спутником такими глубоко личными переживаниями. Когда, немного проехав по улице, они остановились, Алли почувствовала, как что-то заныло в груди. Она знала, что ничего подобного чувствовать не может, но все бушующие в ней эмоции превратились в фантомную боль, которая ничем не уступала боли физической. «Вот, это здесь», — вымолвила она. «Третий дом справа». Дом. Родной дом. Даже в блеклых красках Междумира он выглядел точно таким, каким она его помнила. Скромный домик в викторианском стиле, белый с голубой отделкой. Ее родители переехали в Кейп Мэй, потому что им хотелось найти в современном мире хоть немного пасторального очарования. Вот они и купили старый дом. С гудящими водопроводными трубами, с хрупкой электропроводкой, которая никак не выдерживала нагрузок, связанных с внедрением в дом множества компьютеров и прочей высокомудрой и громкоголосой техники. Подобные новомодные концепции были проводке совершенно чужды. Пробки постоянно выбивало, и живая Алли без конца надоедала родителям своими жалобами. А теперь... С какой радостью она врубила бы фен, тем самым погрузив весь дом в темноту. «Жди здесь», — велела она Майки. «Я должна пойти туда одна». «Само собой». Она соскочила с лошади и тут же ощутила, как зыбка, как податлива почва под ее ногами. Похоже, уже не на вязкий битум, а скорее на желе перед тем, как оно окончательно застынет. Ей надо постоянно двигаться и двигаться быстро. «Удачи!» — пожелал Майки. Алли пошла к дому, ни разу не оглянувшись на своего друга. Она боялась, что, сделая она это, и от ее решимости не останется и следа. Но лететь, сломя голову ко входу, тоже неразумно. Реальная угроза утонуть требовала, чтобы Алли нашла какое-нибудь надежное транспортное средство, которое доставило бы ее к родному порогу без риска. Ну, например, такое, как работник службы UPS. На улицу вывернул коричневый фургончик фирмы почтовых доставок UPS и остановился перед соседним домом. Работник вытащил из кузова посылку и понес ее ко входу. Алли последовала за парнем. Ей необходимо было выполнить задуманное до того, как тот позвонит у двери. Скинджекинг — не такое уж приятное дело. Ощущение — не ах. Все равно, что ныряешь в слишком холодную воду или, наоборот, влезаешь в слишком горячую ванну. хотя у Али уже имелся некоторый опыт, но внезапное ощущение плоти, тока крови и всего прочего всегда повергало ее в шок. Она напряглась, вступила в тело работника UPS и... «Еще 3 часа, надо бы бросить эту работу». «Не могу, хотя очень бы хотелось». «Еще 3 часа». «Не могу бросить, жена жизни не даст». «Но можно же найти другую работу». «Я вообще не должен был за это браться. Еще 3 часа таскаться». Прохладное дуновение ветерка, биение сердца, внезапная твердость, прочность живого мира. Она внутри человека. Как он громко думает, словно выкрикивает свои мысли в мегафон. «Еще 3 часа». «Постой, постой. Что-то мне не по себе. Что это? Кто? А что за...» Али быстро взяла контроль над его телом, одновременно загнав ничего не подозревающую личность парня глубоко в лимбическую систему, ту первобытную часть мозга, куда наше сознание отправляется во время самого глубокого сна. С этим молодым человеком особых хлопот не возникло. Его мыслительный процесс и до вмешательства Али, похоже, был весьма близок к первобытному. Она обернулась к Майке, но тот стал невидим. Али смотрела теперь живыми глазами и видела лишь то, что могли видеть живые люди. До тех пор, пока она остается в теле этого парня из UPS, Междумир будет для нее оставаться незримым. Как только улегся первоначальный шок после вселения в чужое тело, Али на короткий миг позволила себе насладиться новым состоянием, окунувшись в ласковое тепло июньского дня. Даже тяжесть посылки в ее руках была приятна, ведь это чувство доступно только живым. Она чуть помедлила у соседской двери, а затем развернулась и, не выпуская из рук посылки, направилась ко входу в собственный дом.